Глава 21. Шатров, столов, круглых сцен и высланных упругими соломенными плетенками площадок за время короткого завтрака в саду стало намного больше, как и суетящегося среди них народа. Кто-то раскатывал по плетенкам толстые и длинные валеные ковры, кто-то расстилал по столам скатерти и расставлял блюда с угощением и кувшины с напитками. И каждый, кто обнаруживал шедшего мимо князя со спутниками, на миг застывал, рассматривая их с нескрываемой заинтересованностью. Но не столько сам Береста или Веста привлекали всеобщее внимание, сколько шедшая следом за ними девушка, а точнее ее наряд. На ней больше не было опрятной, но простенькой юбки с блузкой, в каких впервые прошли по этому саду невесты, и какими запомнили их несколько счастливчиков, сумевших пробраться сюда под прикрытием морока. Теперь гостья была одета в длинное платье из дорогого тонкого полотна лилового цвета и того незатейливого фасона, который любили за простоту и удобство чародейки. Однако назвать простым этот наряд не повернулся бы язык ни у кого из присутствующих. Поверх платья на девушке была надета безрукавка из тончайшего восточного кружева, доходящая почти до колен и перехваченная в талии плетеным из бисера и мелкого жемчуга широким поясом. Косу девушки, уложенную на темени пышным венцом, украшал жемчужный убор, явно связанный в пару к поясу, а ее лицо прикрывала батистовая накидка. И вот эта самая накидка и заставляла замирать в недоумении чародеев и воинов, мечтающих рассмотреть милые личики невест как можно ближе. И не только рассмотреть, если совсем уж честно. «Кто из магистров тебе помогал?» Заметив все эти взгляды, с усмешкой поинтересовался князь у любимой. «Филитий с Савелом. Ну, еще Тирой немного. Но главный учитель у нас Савел». «Нужно будет запомнить», — туманно пообещал Берест, и Веся невольно хихикнула, припомнив, как дружно скисли широкие улыбки на лицах княжичей, когда Влана вошла в столовую в этом наряде. К этому времени княжеская чета успела побывать на втором этаже и вернуться, так и не поговорив с Костиной. Выглянувший в приоткрытую дверь Ольсен мрачно заявил, что неприлично в такое время приходить в дом, где есть маленькие дети, и пообещал поставить решетку на выходе с лестницы, если родичи не угомонятся. Слушая сердитую отповедь мельника, Дест с Весей разглядывали его осунувшееся лицо с густой и неожиданно седой щетиной и с горькой отчетливостью понимали, как неуклюже и беспомощны все загодя заготовленные ими доводы и обещания. И пока прадед с женой сами не оплачут свою нелегкую семейную долю, лучше к ним не лезть и не бередить кровоточащие раны. Услышав ругань деда, князь осторожно покосился на жену, проверяя верность своего решения, и облегченно вздохнул. Во взгляде устремленных на него синих глаз светилось печальное согласие. Берест молча подхватил любимую под руку и повел прочь, но прежде сунул в руки прадеду корзинку с пирогами, предусмотрительно захваченную ими в виде повода для прихода. «Знаешь, Дест», — спускаясь по лестнице, задумчиво заявила вдруг княгиня, «мне пришла в голову очень занятная мысль. Давай зайдем на минутку вот в эту гостиную, я все тебе расскажу». Однако, оказавшись в полутьме небольшой комнаты с занавешенными шторами окнами, Веся сначала выплакалась на груди у мужа и только тогда, успокоившись, смогла объяснить, почему она считает столь важной свою задумку. И князь, осушавший поцелуями ее посолоневшие щечки, согласился с мнением жены вовсе не под влиянием этих слез. Просто Веся снова сумела с присущей куницам хозяйственностью рассчитать всю выгоду и удобство своего замысла. Возле дома невест гуляла довольно большая толпа воинов и чародеев, ожидавших появления девушек. И вот эти смотрели не только на Влану, но и на следовавших за ней княжичей. А некоторые не только смотрели, но и скептически ухмылялись. И Ордест прекрасно заметил эти усмешки и переглядывания. И также хорошо понял, что именно они означали. Жаждущие встречи с девушками женихи явно решили, будто он собирается позволить своим братьям первыми выбрать себе невест. Но не подал и виду, а добравшись до крыльца, окликнул ближайшего мага и вежливо попросил срочно найти Саргинса и Феодориса и пригласить их сюда. Поднявшись по ступеням, Ордест пропустил в дом жену и Влану и вместе с братьями остался на крыльце в ожидании прибытия магистров. Стоять там долго им не пришлось, всего через пару минут две серые лодочки одна за другой скользнули с высоты на лужайку, и магистры торопливо направились к князю. «Ты нас звал?» «Идемте в дом, у меня есть важное дело». Князь нарочно говорил, не понижая голоса. «Эвеста пообещала освободить для нас ближайшую к прихожей комнату, а Трофимус должен поставить там охрану. Я не желаю, чтобы кто-то имел повод упрекнуть меня в особых условиях для моих советников». «Сюда!» — указал им на открытую дверь, стоящий возле нее стражник, и княжичи с усмешками переглянулись. Став князем, командир не подумал изменять собственным правилам всегда говорить правду. Кроме тех случаев, разумеется, когда считал собеседника врагом или соперником. «Я позвал вас сюда, дабы сообщить о принятом мной решении». Встав рядом с ожидавшей его княгиней, просто объявил Ордест. «Князь Радмир выдал мне указ о том, что отпускает из клана Куница прибывших сюда девушек. И теперь я намерен предложить им войти в клан Сокола. А поскольку они сироты, мы с княгиней решили их всех удочерить. И впредь в клане никогда не будет сирот. Каждый ребенок, потерявший отца и мать, будет немедленно усыновлен княжеской семьей или той, какую выберет сам, из числа сородичей клана Сокола». «Ого!» — изумленно присвистнул Ранзл. «А где мы поместим всех новых княжон?» «А они уже размещены?» — хитро усмехнулась Веся. «Разве это недостаточно хороший дом?» «Как это...» — запнулся Ансарт, не находя от потрясения слов. «Слишком необычно. Боюсь, матушка не скоро привыкнет к мысли, что у нее появилось сразу столько внучек». «Мы постараемся подольше не радовать княгиню Доринею», — пообещала княгиня также лукаво. «А этот ритуал мы намерены провести немедленно. Мила, девушки уже готовы?» «Ждут в большом зале», — немногословно и четко отчиталась от двери помощница. Едва услышав голос невесты, Доренс резко обернулся и пристально уставился на девушку, одетую точно так же, как и Влана. Только не было на ее голове накидки. Да висел на поясе изящный кошель, подобранный в цвет кружева. Мила выдержала его взгляд почти спокойно. Напряжение девушки выдали только порозовевшие ушки, да крепче сжатые губы. «Доброе утро, милая». Княжич говорил таким воркующим голосом, словно забыл, что они тут не одни. И Веся тотчас нахмурилась, готовясь остановить непонятно от чего разозлившегося братца. Однако Мила сумела преодолеть собственное волнение и смущение и, очень вежливо улыбнувшись, кротко ответила жениху. «Доброе утро, Дарс!» И сразу же перевела взгляд на Весю. «Что мне им сказать?» «Скажи, мы сейчас придем», — поторопилась прекратить ее муки княгиня и обернулась к Феодорису. «У вас есть подходящий ритуал?» «Как раз над этим думаю», — сообщил тот. «А ты желаешь, чтобы они сегодня вышли из этого дома княжнами?» «Да», — твердо кивнула Веся. «И ты сам понимаешь, как это важно». «Понимаю». Во взгляде магистра светилось довольство, смешанное с легким изумлением. «Тогда идем, не будем зря тратить время и терпение наших собратьев». «А кстати», — ехидно пробурчал Лирсет, выходя вслед за братьями в коридор. «Когда в клан Сокола начнут входить маги?» «Они уже вошли», — примирительно сообщил ему Берест. «Феодорис от имени всех чародеев принес мне клятвы на совете старших кланов. И это было очень к месту. Иначе мы еще дня три доказывали бы упрямому князю волков, что у нас достаточно народа и сил на постройку своего города». «Вот как?» — нахмурился Анс. «Значит, не у дел остались только мы?» «Вы можете войти в клан прямо сейчас?» Удрученно вздохнул князь, жалея, что не успел им этого объяснить. «Разрешение на ваш выход из клана Ястреба мы получили у отца в Южной крепости. Дарс вступил еще на совете, сразу за Феодорисом. Однако ритуал он еще не проходил». «Тогда лучше первыми войти в клан княжичем», — смекнул Феодорис, решительно поворачивая назад. «И не при сиротках». Ритуал для бывших ястребов провели в кабинете Веси и особо мудрить не стали. По старому обычаю княжичи один за другим произнесли короткую клятву, а затем князь в ответном слове обещал им защиту и справедливый суд. В завершение Ордест коснулся братьев своей печатью, и тутчас на правом предплечье каждого, стирая прежнюю метку, проявился сиреневатый силуэт летящего сокола. Братьев к сиротам Веси не взяла, с кроткой улыбкой попросив подождать в саду вместе со всеми. И княжичи ей подчинились. Даже уговаривать или спорить не стали, хотя и кривили недовольно губы, да только увлеченная своими заботами княгиня не стала принимать их недовольство слишком близко к сердцу. Просто отвернулась и пошла в зал впереди мужчин, заранее оговорив это право. Но вовсе не гордыня и не высокомерие двигали целительницей, а доподлинное понимание характера бывших куниц, привыкших к порядкам клана, где княгиня правит наравне с мужем. Но обязанности у них все же поделены по способностям. И если князь обычно заправляет судейскими и военными делами, защитой городов и крепостей, добычей руд, леса, зверя и прочим, непосильным для женщины, то княгине остается управление домом и домочадцами, заготовка и закупка на зиму продуктов, а также торговля излишками меда, шерсти и полотен. Ну и, разумеется, под ее опекой одаренные дети своего дома и всего клана, а также заботы о гостях и особенно о гостях. «Доброе утро, девушки!» Пройдя к стоящему в центре зала столу, княгиня внимательно осмотрела ряды тихо сидящих сироток, и довольная улыбка мелькнула на ее губах. Все девицы были одеты в совершенно одинаковые платья, такие же, как у Вланы, и больше ничем не напоминали бедных селянок. Савел и чародейки не подвели. За одни сутки сотворили чудо, воплотив замысел Веси в ткань и кружево, и ей следовало поблагодарить их особо. Разумеется, надев новые наряды, девушки не стали совершенно похожими на сестер. Зато теперь не казались случайной толпой. И самое важное, ни одна из них не чувствовала себя хуже других. «Доброе утро!» Еще робко прошелестело ответное приветствие, но взгляды гостей уже осмелели, с интересом разглядывали вставших рядом с хозяйкой мужчин. «Я Ордест, князь клана Сокола, и ношу это звание с одобрения совета князей старших кланов», веско сообщил Берест, обводя ряды настороженно замерших лиц серьезным взглядом. «Это мои советники, чародей Саргинс и магистр Феодорис, глава Антаили школы магов. У меня для вас новость. Князь Радмир поставил свою печать на указе, которым он отпускает всех вас из клана куниц, с тем, чтобы вы могли беспрепятственно войти в клан Сокола. Но войдете вы в него вовсе не безродными и бесправными сиротами, не имеющими ни крыши над головой, ни приданного. Мы с княгиней Вестой приняли решение удочерить тех, кто решится войти в клан. И комнаты, где вы пока живете как гости, станут вашими по праву. Сейчас магистр проведет ритуал, и мы отправимся в сад праздновать это событие. Сородичи уже ждут с нетерпением». Ошеломленные такой невероятной новостью, девушки еще растерянно хмурились и перешептывались, а ворвавшийся в зал фантом уже расставлял на столе все необходимое для ритуала. Небольшие кубки, выточенные из полупрозрачного камня фиалкового цвета, серебряную чашу и ложечку, украшенные драгоценными камнями флаконы и фляги с редкими бальзамами, крохотный кинжал с тонким лезвием. Первым к чаше, в которую магистр щедро плеснул благоуханные зелья, протянул руку Ордест, и Феодорис коротко кольнул его палец. Ритуал усыновления всегда проводился на крови, и сейчас никак нельзя было от этого отступить. Следом за мужем, не забыв залечить его ранку, бестрепетно подала тонкие пальчики княгине, умышленно добавившая в свою кровь достаточно силы, чтобы она засияла сиреневой звездочкой. А затем своей кровью поделились и маги, тщательно перемешали получившееся зелье и прошептали над ним свои пожелания. «Ну, кто первый?» — чуть насмешливо спросил смятенно притихших куниц Саргинс. «Неужели среди будущих княжон нет отважных девушек?» Веся позже подозревала, что чародей немного подтолкнул взглядом ту из девиц, что смотрела смелее остальных. Но винить в этом мага вовсе не собиралась. В конце концов, девчонки пока еще не успели сообразить, что от таких предложений отказываться попросту неразумно. Первая из бывших куниц шла к столу неуверенно, закусив губу и виновато поглядывая на подружек. Также робко она произнесла подсказанные ей Феодорисом простые слова клятвы и выпила учтиво поданное Саргинсом снадобье. «Как тебя зовут, дочка?» С мягкой улыбкой спросил Берест приемную дочь и подвинул к жене большую шкатулку. «Выбери подарок нашей красавице». «Марна», — зардевшись, прошептала в ответ девушка, старательно отводя взгляд от манящего ее ларца. «Марника», — поправила Веся, откидывая крышку, и все девушки в зале замерли в напряженном ожидании. «А вот тебе наш подарок на день равноденствия, доченька. Хоть он и немного запоздал, зато от души. Все остальные подарки в честь вступления в нашу семью ты найдешь в своей комнате». Княгиня с улыбкой подала бывшей сироте золотые серьги с крупным жемчугом, и вместе с оробевшей девушкой счастливо вздохнул весь зал. Серьги в Этросии простые девицы имели право получать лишь от родителей да от сговоренных женихов, и потому каждая из сироток отчаянно мечтала повесить на ушки заветное украшение. «Я тоже желаю войти в клан Сокола», — шагнули к столу сразу две девушки, и Веся поспешила спрятать понимающую улыбку. Несообразительных и упрямых среди куниц отродясь не бывало. Через полчаса гостей в зале почти не осталось, как и сирот. В глазах приемных дочерей князя светилось изумление собственной смелостью. В их ушках гордо сияли жемчужины, а губы расцветали робкими пока улыбками. Зелье в чаше осталось всего на пару глотков, и Веся точно знала, что магистр не ошибся, разливая бесценный бальзам по кубкам. Еще две девушки пока не решились встать напротив князя. И им нужно было помочь не просто сделать выбор, а и поверить в его возможность. «Мелания», — решила княгиня начать с той, которая уже стояла рядом с ней, и кому это звание было нужнее всех, чтобы не оказаться ниже новеньких по положению. «Твоя очередь. Ты уже чародейка. А все чародеи встали под руку Ордеста еще на совете, по поручительству Феодориса. Теперь тебе осталось только выпить ритуальное зелье и получить серьги. Чего ты опасаешься?» «Ну, я же...» Попыталась что-то объяснить ястребица, но смутилась и замолчала. «У тебя нет веских причин для сомнений или отказа, мила», — мягко произнес Феодорис. «Зря ты волнуешься. Все мы теперь сородичи. И став дочерью князя, ты не потеряешь ни капли свободы, положенной чародейкам. Зато приобретешь особую защиту князя и тепло большой семьи. Взгляни, сколько сестер у тебя появится разом». «Место моей помощницы ты тоже не утратишь», — твердо пообещала Веся видящей, заподозрив, что догадывается об истинной причине ее тревоги. «Хотя теперь сестры и возьмут на себя часть твоих забот. Они же куницы и точно знают, как все делится в дружной семье. Обязательно поровну. И хлопоты, и праздничные пирожки, и все беды и радости. Бери смелее кубок. В саду нас заждались угощения и развлечения». Мила хмуро усмехнулась. Забыть о том, кто еще ждет ее в саду, она не могла, несмотря на все старания. Как не могла и не предугадывать, за кем вскоре будет бегать не менее трех недавно ставших княжнами сироток. Слишком уж красивым стал за последние годы ее любимый. Видела своими глазами, как родили и расцветали при встрече с ним и молодицы, и девушки серого гнезда, и встреченные в дороге селянки. А у нее никогда не хватит силы и дерзости объяснить им всем, как долго и истово мечтала она о том браслете, что украшает сейчас ее запястье, но пока вовсе не греет душу. И вдруг юная чародейка отчетливо сообразила, насколько права Эвеста, уговаривая ее стать приемной дочерью. Ведь тогда все они и вправду будут считаться ее сестрами, эти девушки. А в клане куниц правила насчет чужих женихов очень строги. Ни одна сестра не посмеет и взглянуть на будущего зятя, не то чтобы с ним заигрывать. «Я согласна», — решительно протянула руку к кубку Мелания и через несколько секунд уже надевала законные серьги. «И я согласна». Влана встала у стола последней и, протянув магистрам руку, осторожно призналась. «Только у меня есть отец, хотя он и давно про меня не вспоминает. И еще на мне наговор от чужих зелий». «Ого!» — еле слышно присвистнул Саргенс, рассматривая весь знаков, покрывающих запястье девушки. «А почему этого не заметили люди князя? Хотя не говори, сам догадываюсь. И кто же тебе старая Зарха?» «Бабка по матери». Признание девушки стало для чародеев неожиданным, но приятным подарком. Колдуны из клана Волка много веков оттачивали свои умения и заклятия, направленные прежде всего на то, чтобы как можно надежнее скрыть от всех остальных одаренных свои умения. «Мы сделаем для тебя исключение из всех правил», — твердо объявил Берест, и принять это особенное решение его подвигли не столько красноречивые взгляды чародеев, сколько огорчение, ясно написанное на лице княгини. «А магистры снимут этот наговор, если ты согласна». «Согласна», — также твердо кивнула девушка и вдруг улыбнулась, открыто и чуточку растеряно. В следующую секунду ладони двух магистров сомкнулись на ее запястье, вбирая в себе силу чужого заклинания. А Веся, внимательно следившая за их действиями с помощью Бора, поспешила отправить в тело девушки каплю силы с приказом унять любую боль или тошноту. Фантомов она запускала в приемных дочерей лишь в тот миг, когда вручала им серьги. «Вот и все», — объявил Феодорис, неуловимым жестом сбросив с ладони черные капли, а молча улыбавшийся Сарк протянул бывшей колдунье кубок с зельем. «Поздравляю. Теперь у тебя есть семья и дом». Веся отдала Влане серьги и запустила в нее лекаря. А затем захлопнула шкатулку и решительно отодвинула ее от себя. «А теперь пора идти в сад».